Глава седьмая. «На самом деле, — вмешался Бен, — нас вовсе ничего не связывает. Мы останемся в этой дыре вместе с тобой, пока не минует опасность. А потом мы уйдем, и если тебе повезет, мы не сдадим тебя полиции». «Забавно, — сказал Сейдж и обернулся ко мне. — Твой парень забавный. Но когда мы уйдем отсюда, ты ни за что не пойдешь в полицию, потому что сама будешь хотеть только одного, чтобы я оставался на твоей стороне». «Ага, конечно», — фыркнул Бен. «Слушай, я знаю, как действуют эти люди. Они уже видели, что я пришел тебе на помощь, а значит, они подумают, что мы заодно, и чтобы добраться до меня, постараются тебя использовать. Такое уже случалось». Сейдж повернулся ко мне, и лицо его стало серьезным. «Точно так они добрались до твоего отца». «Ты так и не рассказал мне, откуда ты его знаешь», — напомнила я. «Мне нужно знать все. Где ты его встретил?» «Я его не встречал, он сам нашел меня. Он разыскал меня, потому что я располагал информацией об интересующих его вещах. А именно», — продолжила я. Сейдж глубоко вздохнул и произнес, — «о веществе под названием эликсир жизни». «Да что ты можешь знать об эликсире жизни?» Бен так и подскочил на месте. «Я знаю, что все это смешно. Пожалуйста, не говори мне, что папа повелся на сказки какого-то психа, который верит, будто эликсир существует». «Но я говорю тебе именно это», — тихо промолвил Сейдж. «Но это же так глупо. Нелепость ситуации казалась мне чудовищной. Сама мысль, что папа мог погибнуть ради какой-то ерунды, которой вообще не существует». «Грант не считал это глупостью», — признался Бен, прерывая мои мысли. «Он верил в эликсир, верил в то, что с его помощью произойдет огромный прорыв в современной медицине». «Да при чем тут медицина?» — возмутилась я. «Это же какой-то сказочный напиток, который якобы дает людям бессмертие». «Это если в больших дозах», — рассудительно возразил Бен. «А в малых дозах он обладает невероятными целебными свойствами и помогает справиться с любой болезнью». «Ты сам себя слышишь?» — спросила я. «Ты просто не видела последних исследований своего отца. Он собрал целую библиотеку по этому вопросу, и там не только сборники мифов, но и исторические хроники. Как, по-твоему, он сумел так точно определить место раскопок, когда нашел те два сосуда?» «Два пустых сосуда», — уточнила я. «Пустых?» — вступил Сейдж, — «потому что эликсир давно был перенесен в другое место. Вот этой информацией я и располагал. Я знаю, где он». «Ты знаешь, где он?» Настроение Бена вдруг изменилось самым невероятным образом. Теперь он не скрывал своего восторга. «Да, знаю». Теперь Сейдж говорил так медленно, словно старался обдумывать каждое свое слово, прежде чем оно слетит с его губ. «Но только не знаю точно, как до него добраться. Как будто у меня лишь один кусок от головоломки. Отец Клео утверждал, что у него есть остальные части». «Понятно», — охотно закивал Бен. «Конечно, это все меняет, но все-таки откуда он узнал, где тебя найти?» «Вот этого я не знаю», — сказал Сейдж. «Но я отнюдь не облегчал ему эту задачу. Мне приходится скрываться от преследования двух чрезвычайно опасных группировок, готовых пойти на что угодно, лишь бы получить эликсир. Одни называют себя хранителями вечной жизни, а вторые — проклятыми местью». «Проклятые местью», — пробормотала я, — «ПМ». «У того отморозка, который меня схватил, была татуировка на шее ПМ». «Значит, это были они», — подтвердил Сейдж. «Обе группы вынуждены были скрываться долгое время. Но они усилились после того, как твой отец выкопал эти сосуды, и мне пришлось исчезнуть. И никто не мог меня найти, пока он не постучал ко мне в дверь. Я был потрясен и испуган, и ни за что не стал бы иметь с ним дело, если бы не видел его лицо в новостях. И к тому же он выглядел таким озабоченным». «Точно, как заметил доктор Причард», — поняла я. «Он рассказал, что папу словно подменили в последнее время». «Верно», — кивнул Бен. И тут его явно осенила какая-то неожиданная мысль. «Погоди. И что же он сделал, когда увидел тебя? Ведь впервые увидеть тебя после стольких лет...» «Да, он повел себя как-то странно», — признался Сейдж. «Но Что ты хочешь сказать после стольких лет?» «Фотографии», — не выдержала я. «Ты же появлялся на всех моих фотографиях всю мою жизнь». «Появлялся?» Сейдж явно был ошарашен. «Это очень странно. Я ведь никогда тебя прежде не видел». Сама не знаю, что я ожидала от него услышать, но явно не это. Потому что успела поверить, что именно от него получу ясное и четкое объяснение всему, что происходит на моих снимках. Но если они привели его в такое же замешательство, как и меня, то что это вообще значит? Я сверлила его подозрительным взглядом, а вдруг он опять врет? Нет, он действительно выглядел искренне удивленным. Я не знала, что сказать, и предпочла перейти к более реальным проблемам. «А что случилось с папой потом?» — спросила я. «Он сказал мне, что знает, как можно вернуть эликсир, и что ему надо поговорить со смуглой леди». «Со смуглой леди?» — мои подозрения вспыхнули с новой силой. Папа никогда не выражался таким слогом. «Но именно так он мне и сказал», — настаивал Сейдж. «А он сказал тебе, где ее найти?» — спросил Бен. «Нет», — ответил Сейдж. «Он лишь пообещал, что отведет меня к ней, и мы договорились с ним встретиться на следующий день в парке Ти-Юка». Сейдж повернулся ко мне. «Наверное, твой папа боялся, что я не приду, и дал мне часы, как какой-то странный залог наоборот. Он сказал, что это самое дорогое, что у него есть. Он сказал, что считает меня хорошим человеком, а значит, мне не хватит совести сбежать с чем-то, что ему так дорого». Я улыбнулась. В этом был весь мой папа. Он всегда был уверен, что люди проявляют свои лучшие или худшие качества в полном соответствии тому, чего мы от них ожидаем. И что дальше? «Что пошло не так?» — напирал Бен. «Что помешало вам встретиться?» «Не знаю», — просто сказал Сейдж. «Он так и не пришел. Я подумал, что с ним что-то случилось, и явился на то же место в то же время на следующий день и на следующий. Я приходила туда еще несколько раз, а потом узнал из новостей, что его считают пропавшим без вести, и понял, что опасность грозит и мне тоже. Я вынужден был покинуть страну». «И это все?» — возмутилась я. «Ты не заявил в полицию, ты ни слова не сказал, да хотя бы нам с мамой». «Я не мог так засветиться», — виновато возразил Сейдж. «Это привлекло бы ко мне внимание». «Да как ты посмел? Ведь речь шла о жизни моего отца. Если бы ты рассказал нам об этих группах, мы провели бы прошлый год, разыскивая их. Он мог бы быть сейчас жив». «Так ты считаешь, что он погиб?» — спросил Сейдж. Я открыла было рот, собираясь обрушить на него поток своего негодования, и захлопнула его. До меня дошел смысл его слов. «По-твоему, папа все еще жив?» «По-моему, это более чем вероятно. Чтобы добраться до эликсира, обеим группам надо свести воедино те сведения, что есть у него и у меня. И если Грант не сглупил и не выдал им все, все, что знает, ему сохранят жизнь». «Постой», — вмешался Бен, — «если обеим группам нужны вы оба одновременно, почему одна из них так неосмотрительно похитила его одного? Почему они не дождались, пока вы не встретитесь в том лесу, чтобы захватить вас обоих?» Грант мог заметить за собой слежку и изменить свои планы. Возможно, он верил, что это спасет нас обоих, а они решили нанести удар и похитили его. И как вы сами сегодня убедились, они по-прежнему висят у меня на хвосте. «И ты считаешь, что он жив?» Меня буквально жгла эта мысль. Я слишком хотела верить, что это правда, однако здравый смысл восставал против этой дикой надежды, что мой отец жив, несмотря ни на что. Пусть он ранен, и его держат в заложниках какие-то отморозки. «И что нам теперь делать?» — спросила я. «Как мы можем найти моего отца?» «И эликсир жизни», — вдруг вставил Бен. «Нет, никакого эликсира жизни», — отрезала я. «Неправда? Он есть», — хором заявили Бен и Сейдж. «Нет, его нет, и даже если бы он существовал в этом мире, меня это интересует лишь постольку, поскольку может помочь поискам моего отца». «А он может помочь», — сказал Сейдж. Мы с Беном посмотрели на него с недоверием. «Как?» — только и спросила я. «Мы втроем отправимся туда, куда, по всей вероятности, собирался попасть Грант. Мы найдем смуглую леди, а она поможет нам найти эликсир. Ведь этого и хочет тот, кто похитил твоего отца. Мы найдем эликсир и сможем предложить его в обмен на жизнь Гранта». «Но мы не знаем, ни кто эта леди, ни где ее искать», — возразил Бен. «Папа успел бы выяснить это перед тем, как приехал в Рио и встретился с Сейджем, верно?» — рассуждала я. «Это значит, что он всю основную работу проделал дома. И ты знаешь, Бен, как скрупулезно он всегда фиксировал каждый шаг своих исследований. Спорим, что где-то у нас дома спрятаны сведения о том, что он собирался сделать и где искать эту леди?» «Ладно». Бен повернулся к Сейджу. «Значит, все, что нужно от тебя нам с Клеа, это сведения об эликсире. Ты расскажешь нам все, что знаешь, а дальше мы справимся сами. А ты больше не должен будешь иметь с нами дело». «Не пройдет», — заявил Сейдж. «Я уже сказал, что мы связаны. Это означает, что вам обоим грозит опасность. Мне кажется, ты так это и не понял». «О, я понял», — сказал Бен. «Просто я считаю, что нам с Клеа безопаснее держаться подальше от тебя. И при всем моем уважении я не могу полностью доверять тебе. Думаю, что и Клеа тоже». «Уважение должным образом отмечено», — с издевкой заявил Сейдж. «Но я не рассказываю вам, что знаю об эликсире. Так что я вам типа как нужен». И они оба принялись мерить друг друга убийственными взглядами. «Ладно», — вступила я. «Стало быть, мы все вместе отправляемся в Коннектикут». «По-твоему, это так просто», — заметил Сейдж. «А ты не подумала о том, что тот, кто захватил твоего отца, я уж не говорю обо всех прочих охотниках за эликсиром, давно установили слежку за твоим домом? Честное слово, я был бы удивлен, если бы ваш дом не обыскивали регулярно с тех самых пор, как Гранту удалось найти сосуды. А уж теперь, когда в этом оказалась замешана ты, там уже, наверное, шныряет толпа народу. Это невозможно. Никому не удастся пройти через охранную систему в нашем доме». Но не успела я это сказать, как вспомнила о папином кабинете и испытанном мною страхе от ощущения того, что там кто-то побывал. Я перехватила взгляд Бена, и он кивнул, подумав о том же. «Ладно», — сказала я Сейджу, — «но если то, что нам нужно, все еще у нас дома, то как нам добраться до этих сведений?» «Для начала нам просто надо туда попасть и вести себя как можно осторожнее. И нужно, чтобы вы оба прислушались к моим советам. Я бы сказал, доверяли мне, но вряд ли я смогу просить вас об этом». Бен скрестил руки на груди. «Я же постаралась наградить Сейджа как можно более суровым взором». «Хорошо», — начал Сейдж. «Нам нужно убраться отсюда так, чтобы не засек ни один радар. Вы такое уже делали?» Я покачала головой. «Первое, нам придется дождаться темноты. Насколько я знаю этих ребят, они давно решили, что потеряли нас, и ушли. Но нам нужно действовать наверняка. Кроме того, твоей ноге нужно время, чтобы прийти в норму». «Я понесу тебя», — добавил он. «Только, пожалуйста, не надо снова выпускать когти». «Даже не надейся», — заявила я. Сейдж демонстративно потянулся всем телом. «А пока, думаю, нам всем лучше поспать». И он, как ни в чем не бывало, растянулся прямо на земле. «Доброй ночи!» Сейдж закрыл глаза и замер, как будто и правда заснул. Конечно же, Сейдж еще не уснул, но Бену все равно не терпелось высказаться. Он отвел меня в сторону, но явно недостаточно далеко, и смерил Сейджа ненавидящим взглядом. «Клеа, мне все это ужасно не нравится», — сообщил он. «Да неужели? А кто тут вещал об эликсире жизни? Я уж подумала, что вы двое готовы побрататься». «Я верю в эликсир», — сказал Бен. «Верю настолько, что готов поверить и в историю Сейджа. Я просто не знаю, можем ли мы это себе позволить. И мы так и не знаем, что означает его присутствие на фотографиях. Я ему не доверяю». «Мне все равно, Бен. Папа ему доверял. И то, что предлагает Сейдж, единственная реальная возможность спасти ему жизнь. «Пожалуй, только...» Бену явно не хватало слов. «Ты все-таки будь с ним поосторожнее, ладно? У меня такое чувство, что ты...» Я ждала, но он так и не закончил фразу. «Какое чувство?» «Да нет, ничего. Я рядом с тобой. Ты ведь знаешь это, правда?» Я видела, как его раздирает желание высказаться. Он как будто стремился поведать мне о чем-то важном, но слова не шли с языка. Наконец Бен отошел как можно дальше от Сейджа, лег на землю и похлопал себя по груди. «Подушка не нужна? Хотя это и не входит в список моих служебных обязанностей, но я буду рад предложить». Оттянув двумя пальцами полу рубашки, он добавил. «Наволочка из чистейшего хлопка. Мягче шелка». «Нет, не надо». Я заставила себя рассмеяться. «Спасибо». И я, как могла, устроилась на полу между ними двумя. Несмотря на все, я уже чувствовала, что засыпаю. «Клея?» — это был голос Бена, и на этот раз он был совсем близко, где-то прямо возле уха. Но я слишком устала, чтобы повернуться к нему и ответить. Кажется, я что-то промычала, но не уверена, что это было сделано вслух. «Доброй ночи», — сказал он. И я услышала, как он укладывается обратно на землю. Сон на холодной голой земле явно подвергается всеми незаслуженному осуждению. Главное перед этим устать до смерти. Я действительно чувствовала себя почти прекрасно и не сомневалась, что вот-вот засну. Я могла лишь строить предположения о том, что на сей раз принесут мне мои видения.